пить и напиваться решили в особняке у Джеррисона. Там все свои. Если мужчин спьяну и потянет на подвиги, то дальше двора они не уйдут. А поговорить стоило. Поговорить хотелось. Спала наверху, напоенная сонным отваром Миранда, под присмотром Тахира Диндашара. Спали рядом с ее кроватью две здоровущие собаки, и рядом с ними спали 8 щенков. Спали вирмани, которые умотались за ночь. Спала у себя дома ее высочество Анджелина, твердо решившая надрать мужу уши за секреты. Расспрашивать не станет, но уши надерет. Спал дворец, а мужчины приговаривали уже 4-ю бутыль вина и разговаривали. Не о молчании или сохранении тайны, это они и так понимали, о другом. «Джесс, ты не против, если я кое-чему поучу Миранду?» «Чему?» «Защищать себя. Рука у девочки твердая, а вот знаний не хватает. Ее ваши и учат. А не одному, я другому. Учи, я не против. Если Мири согласится». «Согласится». Бран и сомневаться не стал. «Я с ней поговорю. Сына учу и ее буду. А младших, когда подрастут, может, и твоих тоже. Смотреть надо. Не каждому такая наука на душу ляжет. Не каждому по руке окажется». Джеррисон кивнул. Это он мог понять. Миранда выросла вся в мать. Кремень. Укусишь, зуб сломаешь. Да, в мать. В ее сиятельство Лилиан Элизабетту Мариэллу Иртон. Пили мужчины до утра, а потом свалились, где сидели. И Миранда, покачав головой, приказала разнести их по спальням, отправить письма к супругам Ганса и Брана и приготовить похмельный бульон. Как раз говядина на кухне была хорошая. Варится он 3-4 часа. Как проснуться, готов будет. Миранда не прогадала. Не успели мужчины проспаться, прибыл гонец от его величества. 3 штуки. Искали мужчин по разным местам, а нашли в одном. И смотрели друг на друга, дураки дураками. Миранда сжалилась. Господа изволят почивать. Их посетил злобный перепел. Гонцы переглянулись. Оставляйте письма. Как проснуться, сразу же отдам. И сейчас напишу ответ его величеству. А что еще оставалось делать? Приказы-то у гонцов были недвусмысленные. Найти, вручить письмо, тащить к королю. Легче сказать, чем сделать. Вряд ли граф Иртон одобрит подобное вмешательство. И дочь у него решительно настроена, и собаки смотрят неодобрительно. А уж вирмане жуть и есть жуть. Гонцы переглянулись и нашли компромиссный вариант. А именно, устроились в комнате для гостей. Миранда приказала подать туда перекусить, выпить вот. Там они и подождут. А как господа проснутся, тут уж они и письма вручат, и проводят. Приказали найти, они нашли. А вот за состояние нестояния, в коем господа пребывать изволят, несчастные гонцы ни малейшей ответственности не несут. Остается только ждать. Господа очнулись примерно к полудню. Сначала Джеррисон, потом Бран, а потом и Ганс Тремейн. Миранда приказала подать им горячий бульон и горячую ванну. Пара ведер ледяной воды прекрасно заменила контрастный душ. И в гостиную мужчины вышли уже более-менее в форме. И получили письма от Ричарда. Миранда только руками развела, мол, и рада бы, но больше она задержать их не смогла. В конвертах было одно и то же – прибыть без промедления. Мири не выдержала первой. «Отец, вы позволите переговорить с вами?» «Да, конечно, Миранда. Пройдем в кабинет?» «Пожалуйста». Джеррисон посмотрел еще на 2 мужчин. «Господа!» Тем и кивать не потребовалось. Да и не хотелось. Голова все ж побаливала после вчерашнего. И не только от выпивки. Миранда тщательно закрыла за собой дверь кабинета, подождала, пока все устроятся у стола, дополнительно задернула еще портьеры, закрывающие дверь для лучшей звукоизоляции, и посмотрела на отца. «Джолиет?» «Мертва». «Стуан Леруа?» «Тоже». Джеррисон не собирался щадить дочь или что-то от нее скрывать. Если она достаточно взрослая, чтобы помогать, значит, она достаточно взрослая и для всей остальной информации. «Это справедливо?» Миранда улыбнулась, даже скорее оскалилась. «Я рада!» Бран не сдержал улыбки. «И рождаются же такие жемчужины на берегу! Определенно, девочку надо учить!» Тем временем Миранда посмотрела отцу прямо в глаза. «Что я должна говорить?» «Вчера мы не успели», — кивнул Джеррисон. «Запомни, ты уехала с бала со Стуаном Леруа». «С какой целью?» «Якобы он хотел тебе показать нечто». «Инкунабулу по врачеванию», — кивнула Миранда. «Он сказал, что ему в руки попала редкая и ценная книга, и я решила поехать, посмотреть. Как дурочка, в это поверят». «Безусловно», — согласился Джеррисон. «В это поверят. Ты поехала посмотреть книгу, но вместо этого...» Леруа начал ко мне приставать. «Я обнаружил твое отсутствие на балу и поднял всех на ноги. И гвардию, и Вирман». Миранда кивнула. «Действительно, в этом история совершенно не расходилась с реальностью. И увез ее Стуан, и все остальное. Ты волновался за мою репутацию». «Да», — вступил Бран, — «и я попрошу мою супругу составить вам алиби, Миранда. Думаю, мы окончательно можем отбросить все церемонии», — махнул рукой Джеррисон, — «особенно после этой ночи». «Мы в любом случае родственники», — согласилась Миранда. «Господин Гардрена, вы ведь муж моей тетушки». «Я рад быть твоим дядюшкой», — бархатно улыбнулся Бран. «И на правах любящего дядюшки дать тебе пару уроков». Миранда кивнула. «С удовольствием. Итак, я уехала. Стуан приставал ко мне». «Ты дала ему пощечину. Начался скандал. Он порвал тебе платье. Ты его забрала?» «Да», кивнула довольная Миранда. «Могу предъявить». «Вот и отлично. Если Ричард попросит, покажешь». «Хорошо». «Я нашел тебя и забрал домой, а Стуану набил лицо. Бран был со мной, как вирманин. Ганс помогал в поисках. Потом мы тебя долго ругали, потом уснули». «А еще вы сидели и ругались на современную молодежь, для которой нет ничего святого», — мягко подсказала Миранда. «Вот в ваше время девушки такими безрассудными не были». Ганс хлопнул себя по колену и зашелся в беззвучном смехе. Миранда похлопала красивыми черными ресницами. «Я в чем-то не права, дядюшка Ганс?» «Дядюшка Бран?» Ответить не мог ни первый, ни второй. Смех просто душил мужчин. «Когда мы уходили, Стуан был жив, только зол и с разбитым носом». «Хорошо», — кивнула Миранда. «Я запомню. А потом к нему приехала Джолиет». «Надо полагать, они с принцессой поссорились, потом помирились, уснули и сгорели», — печально вздохнул Джеррисон. «Такое горе! Такие молодые!» Миранда осенила себя знаком Альданая. «Я молюсь за их души!» Мужчины закивали. «Определенно, где бы ни находились сейчас души двоих любовников, молитва им не помешает!» Ричард был бледен, словно смерть, и глаза у него были красные, веки опухшие и набрякшие. Темно-вишневый костюм просто изумительно гармонировал с ними. «Джесс!» Волосы его величества были в беспорядке, словно он так и спал. Недолго. Прямо на письменном столе. Вот и пятнышко чернил у носа. «Я здесь, ваше величество!» Джеррисон оглянулся на мужчин, которые вошли в кабинет вслед за ним. «Мы здесь. Расскажи мне, что произошло вчера вечером». Джеррисон кивнул. История получилась достаточно короткой. Ричард потер лицо. «Я уже собирался лечь спать, когда ко мне прибыло письмо от Анджелины. Сестра собиралась к ней приехать и не приехала». Джесс поднял брови. «Ее высочество молода и не была особенно счастлива в браке. Возможно». «Нет, нет, Анджелина сказала, что Джолиет клятвенно обещала приехать». Джесс едва зубами не скрипнул. Под утро. После убийства Миранды. Или девочку не убили бы сразу. Держали бы несколько дней для развлечения. Ах, Альданай, все ты предусмотрел, кроме возможности оживлять мертвых. Ей-ей, некоторым одной смерти мало. Я еще уехал, вздохнул Бран. Супруга сильно беспокоится, ваше величество. Да, кивнул Ричард. Бран, Анжелина и Джолиет дружны между собой. Были дружны. Были? Первым дошло до Ганса Тремейна. Простите, ваше величество. Сегодня ночью на окраине города начался пожар. Четверо погибших. Возле дома карета с гербом Леруа. Джолиет опознали по оставленному в карете плащу. Я надеюсь, что сестра осталась жива, но... Джесс уронил лицо в ладони. Так оно и лучше было. Не настолько у него выразительная мимика. Рик, может, это ошибка? Боюсь, что нет. Бран, вы можете поговорить с супругой? Я сообщу ей. Опустил бесстыжие глаза Вирманин. Но нет ли вероятности ошибки? Я послал уже к Леруа. Стуан опознали по оружию. Оружию? На бал он взял кинжал работы шельха Дарийского. Рукоять с рубинами, дорогое оружие, очень приметное. Его нашли на пепелище. Ее высочество и ее пасынок? Ричард кивнул. Да, скорее всего, да. Но меня это мало волнует. Джоли могла получить от жизни хоть немного счастья. Мужчины закивали. Конечно, могла, кто бы спорил. Но у каждого свое понимание счастья. Ричард расспрашивал друзей недолго. Выяснил, кто где был вчера. Поругался на Стуана, махнул рукой, вспомнив, что ругаться на покойника. Вот почему Джолиет поехала не к сестре, а туда. Приревновала. Что-то заподозрила и бросилась проверять любовника. Да, наверное, но мы с ней немного разминулись, согласился Джеррисон. Ричард только вздохнул. Лучше бы вы не разминулись, тогда она осталась бы жива. Джесс ответно вздохнул. Лучше бы Стуан Леруа держал руки при себе, целее был бы. С этим никто не спорил. Вскоре Ричард отпустил и Ганса, и Брана. И те отправились домой. Джеррисон остался. Рик, тебе надо выпить и спать. Джесс, я проклят. Джеррисон непочтительно повертел пальцем у виска. Чушь городить изволишь, твое величество. Матушка, Эдмон, Амалия и Питер, Джесс и Сесси, отец и Тиара. Разве мало? Джеррисон только головой покачал. Ричард, да каждую минуту кто-то умирает. «Гордвейга в список добавить не хочешь?» «Гордвейга? А что такого? Он тоже умер. И тоже твой родственник. Матушка твоя умерла по понятной причине, равно как и мачеха. Случается. И у отца больное сердце было. И вильены вообще стали жертвами заговора. Единственная смерть, в которой ты и то не виноват, Тира. Девочке жить бы да жить». Но тут уж стоит винить и его величество, что вы встретились. Не захоти он союз с Вирманами или Лилиан. Не умудрись она с ними подружиться. Хватит поясничать. Хватит взваливать на себя все грехи мира. В чем-то ты виноват, да. А в чем-то и не виноват. Всему есть свои пределы. Ричард понурился. Пределы, Джесс. Я так не выдержу. Выдержишь? У вас с Марией скоро будет ребенок, и Лилиан вернется, я в это верю, и все будет хорошо. Ричард уронил голову в ладони. Разве, Джесс, я не могу так терять и терять. Альданай дал, Альданай взял. Ты с ним поспорить хочешь? Ричард не хотел и хотел, уж точно не одобрял. Мне так тяжело, Джесс, так паршиво. Джеррисон подумал, что здесь бы самое место ее величеству, и он обязательно поговорит об этом с Марией. Сегодня же, а пока есть один универсальный способ на все времена. Для мужчин точно. Выпьем. А, наливай. Ее величество Марию Джеррисон нашел сразу же после того, как Ричарда отнесли в опочивальню. Да много ли ему надо было с бессонной-то ночи? Пара кубков и поплыл. Тем более без нормальной закуски. Мария сидела с фрейлинами и вышивала шелком. «Граф Иртон?» «Ваше величество, я прошу уделить мне пару минут. Можно не приватно». Мария подняла тонкие черные брови. «Граф, мой муж полностью доверяет вам. Полагаю, вы не уроните моей чести за пару минут». Джесс усмехнулся. «Ну да, так он с 17 лет не позорился. Пара минут. Ладно бы часов». И, судя по лукавым искоркам в глазах Марии, она прекрасно понимала подтекст шутки. «Я польщен вашим доверием, ваше величество». «Я слушаю вас, граф». Мария не стала приглашать Джеррисона в кабинет. Вместо этого они отошли к окну. Кстати, лучший вариант. И никто не приблизится и не подслушает. А чтобы по губам не прочитали, можно всегда загородиться веером. Отличная вещь. Джесс много времени и не занял. Коротко рассказал о происходящем, о смерти Джолиет, о том, что та была любовницей Стуана Леруа, о попытке Стуана похитить Миранду, дал объяснение вчерашнему. Мол, подозревал все с самого начала, потому и скандалы не хотел. Но лучше б Джолиет вчера подольше задержали, может, жива бы осталась. Мария безразлично пожала плечами. Она Джолиет с детства не знала, не любила и не горевала. О ком? Стоит ли лицемерить в присутствии близкого друга? Нет, не стоит. Джеррисон понял ее величество правильно и перешел к более важному, а именно к мыслям Ричарда и его манере во всем винить себя. Джесс подозревал, что Рик не все ему рассказывает. Ну, так и он тоже. «Поди, расскажи такое!» Но это не повод брать на себя все беды мира. И грызть себя не стоит. Это он и пытался объяснить Марии, а заодно намекнуть, как стоит вести себя с мужем. Мария внимательно слушала. Безусловно, слушать, слышать и слушаться – суть вещи разные. Но подвоха она не чувствовала. Наоборот, Джеррисон говорил ей то же самое, что диктовал здравый смысл – быть рядом, поддерживать, утешать. А потому Мария наградила его благодарным взглядом. «Я не забуду вашей помощи, граф». «Ваше величество, ваше счастье с супругом будет лучшей для меня наградой», честно ответил Джеррисон. «Я люблю его как брата и полюбил вас. Счастье близких – высшее счастье». Мария сжала ладонь графа ненадолго, на какую-то долю секунды, но Джесс все понял и ответил улыбкой. «Королев не обнимают». И в щеку не целуют, даже если очень хочется. Просто так, по-братски. Но Мария все поняла и все правильно сделает. Джесс очень хотел в это верить. Эх, Ричард, нам обоим досталась нелегкая доля. И тебе намного тяжелее. Но бывают ли простые времена и простые решения? И легкая жизнь? Наверное, да. Только вот нам этого никогда не увидеть. Авестер. «Что вы сказали?» Энтер смотрел на докторуса так, что несчастный в пол вжимался. «Ваше Величество, вам необходимо это проверить. Вы считаете, что я могу не зачать ребенка? Не дать стране наследника?» «Паховая лихорадка, Ваше Величество. Она чрезвычайно опасна. И что вы мне предлагаете?» «Ваше Величество, необходимо собрать десяток или два девушек, и чтобы вы... чтобы я спал со всеми, верно?» «Да, Ваше Величество. Если кто-то из них понесет, именно от вас». Энтер взъерошил волосы. «А если нет? Или если понесут сразу несколько...» «Ваше Величество, второе – допустимый риск, а первое, если таковое случится, допустим, за год ни одна из девушек не затяжелеет, придется признать, что ваши шансы дать стране наследника удручающе малы. Их попросту нет». «Да, Ваше Величество». Докторус трясся осиновым листом. Он сам не рад был, что начал этот разговор, но Энтер сам вызвал к себе мужчину. Короля обеспокоил печальный факт. Как у каждого приличного монарха, у Энтера была фаворитка. И сегодня утром, когда она прижалась к его величеству, тот не ощутил привычного подъема настроения. Вот никакого воодушевления. И это плохо. Его величество списал все на период после болезни и решил попросить у докторуса какое-нибудь снадобье для вдохновения. Дальше-то он сам, дайте только выздороветь. И вдруг такое? Вы уверены в своих словах? Энтер спрашивал и понимал, что зря. Понятное дело, уверен. Кто ж такое говорить будет, рискуя своей шкурой? А раз так, Энтер был подлецом, скотиной, дрянью. Но дураком он не был ни разу. Первым его побуждением было удавить наглого докторуса. Вторым – удавить негодяя, чтобы никто ничего не узнал. Третьим – удавить успеем. Пусть сначала поработает. Если человек решился на такие слова, на такой разговор, значит, не абы кто. Боится, но делает. Верноподданный. Такими разбрасываться не стоит, можно потом не набрать. Найдешь кучу лицемеров, которые будут тебе осанну петь, а правда-то и не узнаешь, так и будешь всю жизнь рога носить и чужих детей воспитывать. Что ж, докторус, вы можете это организовать? Да, ваше величество, я подарю вам небольшое поместье. Есть такой оленьий замок неподалеку от столицы. Поселите там девушек и проверите их, чтобы были чистые, чтобы девушки. Я буду наезжать к вам регулярно, и если кто-то из них понесет, ваше величество, я счастлив буду ошибаться, признался докторус. Я видел множество таких случаев. Казните меня, я не стану лгать вам. Энтер кивнул. Казнить вас, докторус, мы всегда успеем, а мое отсутствие интереса не с этим ли феноменом связано? Я подозреваю, что да, ваше величество. Это пройдет через какое-то время, но второй эффект тоже есть. Я этого боюсь. Энтер медленно кивнул. Он тоже боялся. Прервать династию. Вот где страх. Смута, хаос, бунты. Знал бы еще бы 5 лет назад и женился, и размножался. Не знал. Альданай, неужели за это надо так жестоко карать? Энтер строил планы, отдавал приказания и старался отогнать от себя одну простую и жестокую мысль. Альданаю было за что его наказывать. Ативерна. Дом маркизов Сорель. «Не знаю, Лизабет, стоило ли брать этого щенка?» Маркиз Сорель смотрел с сомнением. Щенок был уже достаточно крупным и настаивал на своем праве постоянно находиться рядом с ребенком. Кушает тот, спит, играет, гуляет. Собака отстаивала свои права. «Стоит, конечно, стоит! Ильяр, один раз такая собака уже спасла ребенка. Мне будет намного спокойнее, если рядом с малышом постоянно будет находиться защитник, пусть пока и небольшой». Маркиз пожал плечами. Супругу он любил и сына обожал. И, глядя сейчас на уморительную мордяху с редкими пока еще зубками, испытывал умиление. Его сын, наследник, продолжатель рода. А наследник, не подозревая о возложенной на него ответственности, сцапал с блюда большое румяное яблоко и впился в него зубами. Все это происходило прямо на глазах у маркиза, а он даже вскочить не успел. Все было словно в дурном сне, когда ты и осознаешь происходящее, и сделать ничего не можешь, никак. Вот ребенок откусывает кусок яблока, а потом проживать он его не проживал, но проглотил, и яблоко встало поперек горла. Маркиз с ужасом смотрел, как выцветает лицо его малыша, как синеют губы. Рядом ахнула, понимая, что беда, нянька. Закричала его супруга. А что делать? Что вообще делают в таких случаях? Когда твой сын не может даже вздохнуть, и у него уже губы синеют. Маркиз попросту растерялся, а от женщин осмысленных действий и не предвиделось. Нянька схватилась за лицо, супруга поднялась. Кажется, она хотела кинуться к ребенку. Не успела. Первым успел щенок, нареченный красивым именем Артес. Веса в нем было не так много, но сколько там надо малышу? Одного прыжка хватило. Собака сбила ребенка с ног, лапы тяжело ударили в район диафрагмы, именно туда, куда надо. Ребенок не мог вдохнуть, но и выдохнуть тоже не мог. А от удара диафрагма сократилась, спазм мышц буквально заставил яблоко вылететь из горла малыша. Сноска. Прием Геймлиха. Обычно он не совсем так выполняется, но у собаки не было возможности сделать все по науке. Примечание автора. Мальчик заплакал, и этот звук словно разорвал кошмарную паутину. Илиар бросился к малышу, поднял его на руки и принялся ощупывать. Вот подбежала нянька, запричитала. «Вы уволены!» – прошипел маркиз, лично ощупывая сына. «А ведь он мог его потерять! Еще бы минута! Но как щенок мог знать, что именно надо делать?» Артес крутился под ногами, всем видом показывая свою тревогу. «Все же хорошо с маленьким хозяином, правда?» Маркиз подхватил его второй рукой, за что тут же был беспощадно вылизан вместе с сыном. Малышу-то понравилось. А что, да и Лиара? Артес мог и у него на голове сейчас сидеть. Маркиз слова против не сказал бы. Пусть сидит, лежит, пусть хоть что делает. «Ты наше сокровище!» Опомнилась и подошла к супругу. Погладила щенка. «Илиар?» «Беру все свои слова назад», — хрипло шепнул маркиз, глядя, как его ребенок таскает щенка за ухо. «Все, пусть будет собака, и Иртоном я напишу. Альданай, благодарю тебя, я пожертвую на храм». Щенок одобрительно лизнул старшего хозяина в нос. Он уже видел, что все будет в порядке с его маленьким другом. Если сделать что-то неправильно, есть опасность травмировать малыша. Но он справился. Разве что животик поболит пару дней. Но это и понятно. Такие удары быстро не проходят. Все уже хорошо. А эти двуногие чего-то суетятся, переживают. Странные они. Это же просто. До беды бояться нечего. Во время беды некогда. А после и незачем. Собаки это хорошо знают. А люди нет. Странные люди. Но любимые. И щенок еще раз от души вылизал всех сорелей, попавшихся ему под язык.